Барон, конечно, не такой дурак, чтобы сходу поверить в детскую сказочку о таинственном странствующем рыцаре и лесных разбойниках. Он жаждет услышать истину. Но вот вопрос: поверит ли барон истине? Поколебавшись, он театральным жестом достал из воздуха сигарету и прикурил от пальца. Барон преспокойно наблюдал за его манипуляциями. «Магия», — произнес он, когда Сварог выдохнул струйку дыма. «Так я и думал. Какая-то новая форма колдовства, да? Раз заговор над замком на нее не реагирует. Теперь понятно, почему вы бежали из Митрака, да еще в этаком наряде. Послушайте карт», — решился Сварог. «Давайте-ка будем говорить серьезно. Я действительно не священник, но я действительно граф, барон, даже князь. Ну, и еще кое-кто. И если вы будете настолько любезны выслушать меня и сходу не обвинять во лжи, то я расскажу вам правду. А уж там думайте, что хотите». «Сделайте такое одолжение». «Разрешите?» Барон выжидательно кивнул, и Сварог уселся в кресло напротив. Сделал несколько затяжек, глядя на гравюры и собираясь с мыслями. По большому счету, он ничего не потеряет, если расскажет барону правду. Не поверит, ну и хрен с ним. А поверит, ну там посмотрим. И он вкратце поведал о Таларе, о подброшенном письме, потоке, своем появлении в ночном лесу, кое-каких способностях ларов, умолчал разве что о собственных королевских титулах и земном, в смысле планеты Земля, происхождении, сочтя это излишними подробностями. И все это время где-то в уголочке сознания свербила мысль, что подобное с ним уже происходило когда-то, не отпускало этакое дежавю, пока он, наконец, не вспомнил. Ну, конечно, Божий любимчик! Где он, едва попавший в мир Талора, точно так же рассказывал капитану Зо свою историю? И то ли вчера это было, то ли 100 лет назад. «Ну, собственно, вот и все», — сказал он наконец. «Хотите, верьте, хотите, нет». «А вы бы поверили на моем месте?» — негромко спросил Карт. «Я, если откровенно, то не поверил бы». Барон надолго замолчал. Не торопясь, вытряхнул трубку, прочистил, набил по новой, раскурил, потом встал, прошелся по кабинету. «Лекарь мне курить запрещает», — сказал он, как будто в первый раз разглядывая гравюры на стенах. «А я курю. И ведь знаю, что он прав. Знаю, что убиваю себя. Такой вот парадокс». «Вы мне верите?» — спросил Сварог напрямик. «Не знаю. Честно, не знаю». «А вам обязательно надо, чтобы поверил?» «Ну, все-таки одно дело, когда тебе верят, и совсем другое, если принимают за проходимца и самозванца». «Наверное, так. И что же вы собираетесь делать?» «Мне нужно вернуться обратно на Талор», — не раздумывая сказал Сварог. «И мне нужна помощь. Что вам известно о тропе?» «Ничего. Правда, ничего. Я считаю, то есть всегда считал до вас, что это миф, легенда, попытка искать спасение там, где его нет и быть не может. Впрочем, поговорите с мэтром Ленаром, он лучше меня разбирается в таких вещах. В его библиотеке... Библиотека, знаете ли, была построена в один из прошлых циклов, сохранилась чудом, а люди тогда знали гораздо больше нас». Погодите, барон. С мэтром я обязательно поговорю. По душам поговорю, ей-богу. Но перед этим хотелось бы узнать кое-что от вас. Что такое тьма? Что за циклы? Барон посмотрел на Сварога очень внимательно. Да, вижу, вы действительно ничего не знаете. Что ж, граф, в таком случае неудачное время вы выбрали, чтобы посетить наш несчастный мир. И он рассказал. Картинка из его рассказа получалась потрясающая, невозможная и да нельзя удручающая, потому что Сварог почувствовал, что угодил в ловушку. Еще там, на Таларе, исключительно от нечего делать, он как-то ознакомился с парой-тройкой чисто теоретических выкладок касательно существования параллельных миров, раз уж сам угодил в такой мир. Так вот, кое-кто из ученых всерьез утверждал, ну, если отбросить высоконаучный язык и терминологию, понятную лишь узенькому кругу специалистов, будто в незапамятные времена Вселенная была едина, а после некоего глобального катаклизма разделилась на сопряженные миры, как разрезанный на куски торт. И каждый мир зажил по своим собственным законам, пошел своим, так сказать, путем. И с течением времени все больше различий появлялось в этих мирах. Все менее похожими они становились друг на друга и на тот изначальный мир. На Таларе этот катаклизм получил название «Шторм». Здесь тьма. И приходилось признать, что в чем-то ученые лбы оказались правы. При всей своей непохожести на Талар все же было очень много общего между ним и Демиреей. Так по-здешнему называлась планета, куда поток занес Сварога. Один материк здесь, именуемый Атаром, примерно тот же социальный строй, наличие кое-каких форм колдовства, такой же язык, те же люди, схожая катастрофа, обрушившаяся на Демирею 5000 лет назад и отбросившая цивилизацию в Средневековье.